Глава 7. Беда. Я окунулась с головой и сидела под водой, пока хватило дыхания. Она неторопливо высунулась из воды, волосы упали на глаза. Она сделала глубокий вдох. Она еще раз окунулась, но на этот раз запрокинула голову назад, так, чтобы волосы соскользнули с лица, и снова вынырнула. На лице ее заиграла довольная улыбка. Наконец-то она одна. Наконец-то можно искупаться и смыть дорожную грязь и суету. Начало лета было прохладным, вода в заливе холодная, но для нее удовольствие выше неудобств. Она дрожала мелкой дрожью, пока заходила в воду. Она едва окунулась, свыклась с ощущениями. Эл уступила прихоти понырять в удовольствие и насладиться одиночеством. Великая она или нет, только скоро она замерзла, как говорится, до костей. Воздух оказался теплее, Эл выбралась из воды на камень, подставила лучам светила свою шкурку, чтобы согреться и обсохнуть. Ей не хотелось мочить одежду, а в запасе не оказалось простого куска ткани, чтобы обтереться. Подрожав немного, она уловила момент, когда тело начало впитывать солнечную энергию, наступило состояние телесного блаженства. Тело подрагивало, потом стало вибрировать, пока не нагрелось. Эл подставила под лучи лицо и закрыла глаза. Отдала бы все, чтобы оказаться где-нибудь сейчас, на острове Тома. Открыть глаза и увидеть море, безграничное и живое, дышащее земными красками и силой. Все чаще ее посещали мысли о доме и тоска по далеким, почти забытым пейзажам. Это, наверное, близость ухода будоражила ее воображение и заставляла грезить прошлым. Может случиться, что нет уже и острова, и все поменялось. Эл не хотелось верить, что раздел с тем миром, который она любит, составляет время, а не расстояние. 400 лет звучит как приговор. Ее спасет только скачок через время, если он возможен. В момент размышления о скачке ее посетила тревога. Эл приписал ее собственным сомнениям, но нет. Тревога превратилась в истошный призыв, так что холодок пошел по спине. Эл поднялась с камня, нашла нужный сапог, добыла из кармашка в сапоге свой кинжал, распорола мешок с одеждой. К ее ногам вывалилась ее прежняя куртка. Только вот странность, она поменяла цвет, из черной стала серой, как прежде. Эл подняла штаны и куртку повертела. Призыв превратился в мольбу. Некогда раздумывать над переменой цвета одежды, Эл начала торопливо одеваться. Старую одежду человека Запада спрятала под камнями. Пояс, сумка. Эл поводила плечами, топнула обеими ногами и подтянула ремешки на сапогах. Жеймир издали заметил ее фигурку и отчего-то не удивился. Накануне Маниэль от отчаяния стал звать ее. Эл шагала без плаща, ее одежда уже не выглядела такой роскошной. Скромный серый походный костюм, как у народа в горах, или путешественников. Зато глянула она тем же испытующим взглядом. «Что произошло?» — спросила она. «Никаких приветствий». Опять же Эмир не удивился. Ему был понятен вопрос. «Мира». Голос пропал. Эл отошла от него, села на выступ повозки, прикрыла кулаком губу. «У нас по дороге 2 селения». Голос же Эмира с нотами причитания заставил Эл бросить на него угрожающий взгляд. Нас там ожидают с добрыми вестями. Как сказать людям, что она им ничего не скажет? Почти год певцы бродили в этих краях. Дорога к обители была им неизвестна. Они ушли от нужного места в сторону. Эл видела в этом их поступке дурной умысел. Поскольку чувствительный Маниэль не показался ей на глаза, то промедление, скорее всего, его промысел. Эл осмотрела 2 шатра и 2 палатки певцов. Они были разбиты среди поля. Горы были на горизонте, до них дней 7-10 ходу. Если бросить всю тяжелую кладь, можно добраться быстрее. Эл смотрела на горизонт, не ощущала нужды идти туда. Не случилось еще что-то. Что-то должно произойти, чтобы она почувствовала момент выступления. Ясным для нее стало то, что обители хранителя дверей ей не миновать. Ее появление стало известно остальным, и певцы появились словно ниоткуда, приближаясь к ней. На лицах испуг смешался с надеждой. Женщины или плакали, или сдерживали слезы. Эл смотрела их с тем же равнодушием, как и горизонт. Если бы кто-то был виновен, она бы увидела это. Один взгляд был холоден и спокоен. На нем Эл задержалась внимательней. Солидан с присущим ей достоинством смотрела поверх голов на Эл. Эл прочла: «Ну, полюбуйся, что стало с твоим уходом». Эл приняла упрек с той лишь оговоркой, что не способна быть в двух местах одновременно. Последний к ней подошел Маниэль. Он знаком попросил оставить их наедине. «Не вини меня. Что-то творится вокруг. Что-то дурное. Сил моих больше нет. Мы не найдем никак эту дорогу в обитель. Эл, ты нужна нам, как спасение. Если еще не поздно». Эл вздохнула. «Разберемся прежде, что у вас тут стряслось». Рассудительно и спокойно начала она разговор. Маниэль покорно кивнул и начал рассказывать. 26 дней назад мы проходили через маленький городок. Нас ожидали там, молва нас опережает. Не по традиции приняли нас в городе. Мы устраиваем наши пения на окраине, но там нам отвели большой дом. Предложили за наши услуги много благ. Зима была тяжелой, весна холодной. И долго в этих краях мы рады были душевному приему. 5 вечеров мы посвятили пению и предсказаниям мира. Она была так возбуждена, взбудоражена тем, что чувствовала последние месяцы. Она твердила предупреждения, предсказания, уговаривала людей сохранять мир. До нас долетели слухи, что на севере война. Люди в испуге кидались к мире, как к спасению. Эл, я со страхом слушал ее. Порой она говорила крамольные речи. Она сказала однажды, что владыка затевает для нас трудные времена, чтобы я не слышал среди голосов мира. Я не доводил это в песнях до простолюдинов, а мира же не слушала меня. Она и себя уже не слышит, когда вещает. Мы поплатились за эту дерзость. Тут Эл повернулась в сторону от него и произнесла: «Это у тебя договор с владыкой, оттого ты в свои песни не вплетаешь нити о нем». А у мира же такого договора нет. А поскольку дар ее больше, что у любого из подобных ей, то она проникает за пелену событий более важных, чем судьба этого мира. Она знает, кто я. Я знал, что ты будешь меня винить, — обиделся Маниэль. Если б мира не твердила о тебе так часто, я не взмолился бы о спасении. Так попросил бы владыку, — пожала плечами Эл. Она продолжила более миролюбивым тоном. Я тебя не виню. Чтобы сохранить твой дар и ремесло, ты согласился с условиями, которые были предложены. Они оборачиваются против твоей воспитанницы. Это печально. Это сбылось. Чтобы впредь тебе не нарушать своих обязательств, за дальнейшей судьбой мира прослежу я. Пойдешь в обитель и попросишь наставника излечить ее, так же, как договорились с Жемиром. «Один?» — спросил Маниэль. «Возьми, кого пожелаешь с собой, кроме мира и меня. Ты отсылаешь меня?» Я не могу идти в обитель. Для того, чтобы там появиться, нужно разрешение. Прямо сейчас, — удивился Маниэль. А у тебя есть время медлить? Год скоро минит уже. Но о чем мне договариваться? О слепоте? О голосе? Эл в ответ с грустью вздохнула. Там видно будет. Она присела на выступ повозки, сложила кисти рук на коленях и задумалась.